Глава 26. Милада. Какие такие обязанности меня ждут, что обсуждать их нужно за закрытыми дверями? Неужели опять полезет доказывать, что он альфа-самец? Без споров поднимаюсь, иду и закрываю дверь. На диван не возвращаюсь. Сажусь на стул напротив Глеба. Нас разделяет стол, и это немного успокаивает. Мне нужна эта дистанция. Защитить она вряд ли сумеет, решить Тихомиров утвердить свою власть над женщиной старым как мир способом. Я хотел бы извиниться за свое поведение той ночью. В свое оправдание говорить ничего не буду. Слова мало что значат. Чеканит слова. В голосе, конечно, ни грамма раскаяния. Теперь хотя бы понятно. Зачем нужно было закрывать дверь? Глеб Владимирович снизошел до формальных извинений, но никто, кроме меня, слышать их не должен был. Твое мнение обо мне не должно мешать совместной работе. Требовательно. Совместной работе могут помешать неправильные действия, а не чье-либо мнение. Вы же не думаете, что все сотрудники компании думают о вас сугубо положительно. Это хоть как-то мешает им выполнять свои обязанности. Не то чтобы я хотела спорить, правильнее было бы кивнуть головой, совсем соглашаясь, но роль послушной овцы никогда у меня хорошо не выходила. Не нужно судить обо мне через призму возраста. Я так же, как и 30-летние, могу носить на лице маски. Из твоих слов я делаю выводы, что ты продолжаешь считать меня козлом, но будешь вежлива и мила, потому что этого требуют обстоятельства. А мои приставания испортят и так непростые отношения между нами. Все верно? По лицу не скажешь, но присутствует ощущение, что его задели мои слова. Если ваша интерпретация вам нравится больше, то остановимся на ней. Не видела смысла лебезить и угождать. Он взрослый мужик, пусть и с короной на голове. Если не хотел слышать правду, не стоило заводить этот разговор. Глеб молчал несколько секунд, о чем-то думал, рассматривая меня. О чем были его мысли, осталось секретом. Он не стал со мной делиться. А я бы послушала. Перейдем к твоим обязанностям. Часть из них я переложу на Таню. С остальным придется справляться тебе. Приблизительно через час я вышла из кабинета босса с внушительным списком, который старательно конспектировала под диктовку. Первым заданием стало принести Тихомирову крепкий кофе. До обеда разобрала все входящие письма, согласовала несколько встреч на следующую неделю. Время пролетело незаметно. «Я на обед. Потом у меня встреча, вернусь к 4. Если задержусь, попросишь Антона провести собрание инвесторов». Закрывая свой кабинет, Тихомиров отдавал распоряжение. «А еще несколько дней назад мы вместе ездили обедать. Грустить по этому поводу я не собиралась». Тем более позвонил Ваня и сообщил, что заказал мне любимые роллы. «Вань, у меня теперь новый начальник». То ли пожаловалась, то ли похвасталась, сама не разобрала по своему голосу. «Что за фигня?» — насторожился друг. Я ему поведала о том, что случилось с Вероникой. «Нужно съездить ее навестить», — тут же предложил Ванька. Вот она, здоровая, адекватная реакция, а не это «жить будет». «Как ты?» Не удержалась, беспокойство съедает, но, вспоминая, что жалости Ванька не приемлет ни в каком виде, спешу исправить оплошность. «Проект продвигается?» «Со мной все хорошо, Лада, не волнуйся». Он еще меня успокаивает, будто я не вижу, хорошо с ним или нет. «Жду дома. Возьмешь такси». Не давая возможности возразить, кладет трубку. Схомячив все роллы, Какое-то время сижу с довольной миной. Работать не хочется. Но приходится возвращаться к списку с обязанностями. Я и так лишних полчаса занималась ничего не деланием. Глеб опоздал больше, чем на час. Собрание проводил Антон, который поздравил меня с новой должностью и предложил сходить куда-нибудь вечером отметить. Отказала. Пусть Соню окучивает. Я ему даже посодействовать готова. Ох, вредная я. Узнав, что собрание еще не закончилось, Глеб ушел в переговорную. На сегодня я почти закончила работу, не пришлось ни разу звонить Веронике. «Привет!» В приемную влетела девушка, которую я видела с Глебом на стоянке. «Я видела тебя с Иваном. Вы очень красивая пара. А я Алена, девушка Глеба». Я не очень удивилась этому заявлению. Челюсть у меня не отпала. Козел почти равно кобель. А вот у Тихомирова, вернувшегося как назло в это самое время в кабинет, на лице отразилось недовольство.